обитатель земли. Обитатель земли, желаю тебе, чтоб с ее лица тебя нахуй смели. Умирают суда на мели, вырубаются ели. Декабрь, подари в этой декаде метель. Мой текст на листе печатными буквами по твоей постели прошелся обутым. Забудь меня, бутер, ван лав, Путин. Наш путь извилистый, труден. Человек своей жизни неприспособленный, трутень. Я читаю в закрытом гробу и читаю как труп, но не вру тебе. Этот рэп нахую вы прокрутите, а я оставлю на память, как и детство, которое прокатали на каме. Кого-то протолкали ногами, вся жизнь в облаках таймер. Бог на кнопки невзначай давит, старика заслуги медали. Кто их видал, те рыдали, а мой таймер идет, живу далее. Дальневосточные дали, ник Палева. В рэпе котировал варево, кого котировал твари. Москва сожрет, как пираньи в аквариуме. Кстати, и правильно нахуй, и правильно нахуй. И правильно, что Керри сливал свое табельное, курсирно-рентабельное из лесистой обители. Крабов во Влади по рельсам из Питера. Сезон это бительный, вещает из худов за старое. Я твою фуфлоу не возьму даром. Твою фуфлоу, как мелкашка Макарова. Гораздо только обшивку царапать. С моих пыхтелей барских сядешь на сраку. С крюка пропишу ногой ночи по лахам. Твоя сучка ведется на тачки и лаки. Твоя сучка не станет ждать тебя с лагеря фуфлыжного клабера с лопатником папиным. Таких ватников делали стаями, грузили кредитами, правили баями. Салам ископаемые, не бойтесь, свое мы схапаем. Есть тема с хатами, есть вексель пригреться. Есть еще тема с доками, прижмут, есть куда деться. Жизнь не лафа, по любой заставит вертеться. Полюбовный каракулит сердце до сердца. От финского бухты Соболь, салам особый, с мостиком бакинского и прочую сдобой. От колыбели белой до серого гроба. Уйдут меня мысли, уйдут меня трупы. От финского в бухту Соболь, салам особый, с мостиком бакинского и прочую сдобой. От колыбели белой до серого гроба. Уйдут меня мысли, уйдут меня трупы.